Глава 5. Министерство визира. Супруги СРС устроились скромно и прилично, сняв славную квартирку в одном из новых домов. СРС окружил жену чистосердечным и спокойным обожанием, хотя часто задерживался в бюджетной комиссии и 3 вечера в неделю был занят подготовкой доклада о почтовом бюджете, надеясь, что этот труд останется в веках. Эвелина считала его хамом, но нельзя сказать, чтобы он ей не нравился. Скверно было только то, что у них было очень мало денег, вернее, почти совсем не было. Служба республики не так уж прибыльна, как думают. С тех пор, как нет монарха, раздающего милости, каждый берет, что может, и хищения каждого, ограниченные хищениями всех остальных, поневоле сводятся к скромным размерам. Отсюда суровая простота нравов, свойственная вождям демократии. У них есть возможность обогащаться только в периоды больших начинаний, и тогда их преследует зависть менее преуспевающих коллег. Ипполит СРС предвидел большие начинания в ближайшем будущем. Он ведь принадлежал к тем, кто их подготавливал. А пока он с достоинством переносил бедность, тем более что Эвелина, разделяя ее с ним, страдала меньше, чем можно было ожидать. Она поддерживала постоянные связи с отцом Дуяром и посещала часовню Святой Арброзы, где встречалась с солидным обществом и с людьми, могущими в случае надобности оказать ей поддержку. Она умела их выбирать и награждала доверием только тех, кто его заслуживал. Она стала более опытной после автомобильных прогулок с виконтом Клина, а главное, поняла, какие преимущества связаны с положением замужней женщины. Сначала депутата тревожила ее набожность, которую высмеивали демагогические газетки. Но вскоре он успокоился, наблюдая вокруг, сколь охотно вожди демократии сближаются с аристократией и церковью. Это был один из тех периодов, кстати сказать, довольно частых, когда правящие круги вдруг спохватываются, что зашли слишком далеко. Ипполит СРС в известной мере разделял такое мнение. Он признавал не политику преследований, а политику терпимости. Основы ее были заложены в его речи о подготовке реформ. Министерство считалось слишком левым. Поддерживая законопроекты, признанные опасными для капитала, оно настроило против себя крупные финансовые компании, а тем самым и газеты всех направлений. Видя растущую опасность, правительство отказалось от своих проектов, от своей программы, от своих взглядов, но слишком поздно. Уже был подготовлен новый состав кабинета. После одного коварного вопроса, заданного полем визиром и тут же превращенного в интерпеляцию, а также прекрасной речи Ипполита СРС, оно пало. Составление нового кабинета президент республики поручил все тому же полю визиру, который, несмотря на свой возраст, успел уже 2 раза быть министром. Очаровательному молодому человеку, завсегдатую танцевальных залов и театральных кулис, очень артистичному, очень светскому и тонкому, поразительно умному и деятельному. Поль-Визир составил правительство, рассчитанное на то, чтобы сделать передышку и успокоить встревоженную общественность. Вот почему один из портфелей был предложен Ипполиту СРС. Новые министры, принадлежа ко всем группам большинства, представляли самые разнообразные и самые противоположные точки зрения, но все были умеренными и, безусловно, консервативными. Так как это правительство оказало значительное воздействие на судьбы страны и всего мира, считаем своим долгом привести здесь его состав. Председатель Совета министров и министр внутренних дел Поль Визир, министр юстиции Пьер Бук, иностранных дел Виктор Крумбиль, финансов Террасон, народного просвещения Лабиет, торговли, почты, телеграфов и полиции РС, земледелия Олак, общественных работ Лаперсон, военный министр генерал де Боннер, морской адмирал Вивье де Мюрен. Примечание автора. Из старого кабинета остался только министр иностранных дел, чернявый человек по фамилии Крумбиль, работающий 14 часов в сутки в упоении великими замыслами, молча, таясь даже от собственных дипломатических агентов, чрезмерно беспокойный, но тщетно пытавшийся внушить свое беспокойство другим, ибо народы невероятно беспечны, да и правители не менее того. Общественные работы отдали в ведение Фортунелло Персона, социалиста. Тогда в политической жизни существовало правило, одно из самых незыблемых, самых строгих, самых суровых и, смею сказать, самых ужасных и жестоких — включать в состав любого правительства, призванного бороться с социализмом, члена социалистической партии, чтобы враги богатства и собственности испытывали горький стыд, когда на них обрушивался их же собрат, и не могли сойтись в своем кругу, не ища глазами, кто же завтра покарает их. Только при полном незнании сердца человеческого можно думать, что среди социалистов было трудно найти пригодного для подобной деятельности. Гражданин Фортунелло Персон вступил в кабинет визира без какого-либо понуждения по своей воле, и его одобряли даже иные из прежних друзей, так велико было преклонение пингвинов перед всякой властью. Генерал де Боннер получил портфель военного министра. Он считался одним из самых способных генералов пингвинской армии, но попал под влияние особо сомнительной нравственности баронессы де Бильдерман, уже вступившей в возраст интриг, однако еще красивой и состоявшей на жаловании у соседней вражеской державы. Новый морской министр, почтенный адмирал Вивье де Мюрен, по всеобщему признанию превосходный знаток морского дела, отличался набожностью, которую следовало бы счесть чрезмерной для антиклерикального правительства, если бы республика, отделившая церковь от государства, не признала религию все же полезную для мореплавания. По указанию преподобного отца Дуяра, своего духовного руководителя, почтенный адмирал Вивье де Мюрен отдал экипажи военных кораблей под покровительство блаженной Арброзы и заказал христианским бардам песнопение во славу Алькской девственницы, заменившей для военно-морского флота национальный гимн. Правительство визира открыто объявило себя антиклерикальным, но уважающим религиозные убеждения. Оно поставило себе задачей благоразумные реформы. Поль-Визир и его сотрудники стремились к реформам, и если воздерживались от предложения реформ, то единственно для того, чтобы не скомпрометировать их. Истинные политики, они знали, что стоит только предложить реформу, как она уже оказывается скомпрометированной. Это правительство было встречено с одобрением, успокоило порядочных людей и вызвало повышение ренты. Оно сообщило о постройке 4 броненосцев, о преследованиях, предпринимаемых против социалистов, и обнаружило непоколебимое намерение отвергнуть введение какого-либо подоходного налога, как неизбежно связанного с сыском. Особенно благожелательно встретила большая пресса назначение Террасона министром финансов. Уже не впервые занимавший министерский пост и прославившийся своими смелыми биржевыми спекуляциями, Террасон способен был оправдать все надежды финансистов своим приходом к власти, предвещавшим большое оживление в делах. Вскоре предстояло набухнуть млеком богатства всем трем сосцам современного государства, массовой скупки товаров, ажиотажу и мошеннической спекуляции. Уже поговаривали о дальних военных экспедициях, о приобретении колоний, а самые смелые выдвигали в газетах проект военного и финансового протектората над Негритией. Не успев еще проявить себя в полной мере, Ипполит Серес, однако, рассматривался уже как человек ценный. Деловые круги питали к нему уважение. Его приветствовали со всех сторон за разрыв с крайними партиями, с опасными людьми, за его чувство ответственности перед государством. Госпожа Серес одна блистала среди всех министерских дам. Крамбиль был старый холостяк, Поль-Визир женился на богатой, очень достойной девушке из семьи крупных фабрикантов северной провинции, мадемуазель Блан-Пиньон, благовоспитанной, всеми уважаемой, скромной, вечно больной и по состоянию здоровья почти все время живущей у своей матери далеко от столицы. Остальные министерши не были рождены чаровать взоры. Заметка о том, что на бал во дворец президента госпожа Лабиет явилась с райскими птичками в волосах, вызывала улыбку. Супруга адмирала Вивье де Мюрена из хорошей семьи была поперек себя толще, багрова лицом, горласта, как уличный разносчик, и сама ходила за покупками на рынок. Генеральша де Боннер, длинная, сухопарая, прыщеватая, ненасытная любительница молодых офицеров, погрязшая в пороках и смертных грехах, пользовалась уважением только из-за своего безобразия и наглости. Госпожа Серес была красой министерства и воплощением достоинства. Молодая, красивая, безупречной репутации, она пленяла в равной степени и светское общество, и толпу, сочетая элегантный туалет с ясной улыбкой. Ее салон вскоре был наводнен крупными еврейскими финансистами. Она давала самые изысканные garden parties, приемы гостей в саду, английский, во всей республике. Газеты помещали описание ее туалетов, а знаменитые портные не брали с нее денег. Она ходила в церковь, защищала часовню святой Арброзы от народной недоброжелательности и поддерживала в сердце аристократов надежду на новый конкордат. Золотые волосы, голубовато-серые глаза, гибкая, тонкая фигура, точеный стан — все в ней было красиво. Она пользовалась превосходной репутацией и сохранила бы ее, даже застигнутая врасплох во время любовного свидания. Так была она ловка и спокойна, так владела собою. Сессия закончилась победой кабинета, отвергшего под единодушное рукоплескание почти всей палаты проект сыщицкого налога и триумфом госпожи Серес, устроившей у себя один за другим три торжественных приема в честь трех приезжих королей.